Притча о хождении по мукам. Лето 40-го Ленкиного года выдалось сырым и промозглым, хотя в этом и был некоторый плюс. До тошноты надоевшей Ленке пробежка не сгоняла с нее 7 потов, а в воздухе приятно пахло свежестью. И плюнуть бы на эти ранние подъемы, выспаться всласть. Но где тогда наберешь нужные для здоровья 10 клятых тысяч шагов? Да и лайки и комментарии в социальных сетях подбадривали, придавали жизни смысла. Бывало, задыхаешься уже в конце пробежки, руки-ноги дрожат, страсть как в душ хочется. И вспоминаешь, что не заселфилась. А хорошо бы и видео снять, как бежишь. Красиво, волосы развиваются на ветру, улыбаешься белыми, недавно отреставрированными зубами. А плевать, умру, но сделаю. И бежала еще с километра с телефоном наперевес, пока не удавалось поймать удачный кадр. Иногда из-за закрытого напрочь обзора натыкалась на второго бегуна, еще одного в парке. Поджидал он ее, что ли? Другого не придумаешь. Не дурак же он, чтобы по собственной воле бегать в 5 утра в этих шортиках. Чертыхалась, не сводя глаз с экрана телефона, бежала дальше. Поэтому и лица своего коллеги по несчастью особо не замечала. Нет, ну ладно она, Ленка. Для нее бег — необходимость. Вон уже и руки выдают приближающуюся старость. Распусти себя, и все. Точно о счастливом супружестве и детях можно будет забыть. И так уже крест на себе пора было ставить. 40 лет в нашей стране — старуха. Но Ленка не сдавалась. Ходила в зал 3 раза в неделю, следила за новостями популярного паблика о здоровье, придерживалась советов как могла. Правда, к выходным, когда рабочая суета спадала, накрывала такая жалость по отношению к себе. Хотелось бросить все, уткнуться в сериал и 2 дня подряд есть мороженое банками и рыдать от одиночества. Но маменька, помнится, говаривала: «Терпи, Ленк, вон я работаю на 3 работах, думаешь, легко? А кто нас еще прокормит? Надеяться в этом мире ни на кого, кроме себя, нельзя. Ты у меня такая же, герой, все вытерпишь. А там и помирать, отдохнем, глядишь». Помирать Ленке пока не хотелось, жизнь в целом нравилась. Должность топ-менеджера международной компании Лена занимала уже 5 лет. Была на хорошем счету у головного офиса, идеально владела 3 языками, иногда вела переговоры за руководителя. Лене очень нравилось, когда ее хвалили или ставили в пример. Во-первых, это просто было привычно. Так делали и в классе, когда школьница Лена в очередной раз выигрывала Олимпиаду или оканчивала год круглой отличницей. И в университете, когда на практических занятиях Лена блистательно, отрепетировав заранее, вычитывала свой доклад. А во-вторых, ей казалось, что так она будет замечена большим количеством глаз и, возможно, даже тем, кто, узрев ее, влюбится сразу и бесповоротно. Замуж. Скорее замуж. Последние несколько месяцев эта идея овладевала Ленкиным умом все больше. Когда было 39, то казалось как-то еще приемлемо иметь статус холост. Но психологически перешагнуть рубеж за 40 оказалось куда сложнее, чем писали психологи в недавней статье в ее любимом паблике. Сегодня вечером как-то особенно захотелось съесть вкусненького, нарушить запрет на сладкое, так тяжело ей дававшееся в последнее время. Да еще и Наполеон в любимой пекарне будто смотрел с витрины конкретно на нее. «Надо держаться», — сказала Ленка сама себе. Посмотрела на шагомер. 15 тысяч шагов. Порадовалась, записала в уме свою копилку дневных достижений. Еще там был очередной блестящий отчет на еженедельном собрании региональных представителей, медитация с приложения, которое посоветовала коллега Ирина, та еще стерва, и 1500 заветных килокалорий, которые для Ленки определила ее личный нутрициолог, чтобы держать вес в уздах. «А нужны они мне, эти достижения?» Проскользнула в голове у Ленки и сама себя отругала. Так думают только пессимисты и слабаки. Но ни к тем, ни к другим Ленка себя относить не хотела. Слабаком ее никогда не воспитывала маменька. Нечего падать в грязь лицом. А пессимисты своими негативными мыслями притягивают плохое в жизнь. Так объяснила недавно Ленкина астрологиня. «И все-то у меня в жизни правильно», — опять неожиданно всплыло в голове. «Правильно-то правильно, а мужика нет». Еще как назло, мимо проплывала семейная парочка с коляской и спящим в ней ангелочком. Детей Ленка любила и хотела, поэтому, отдавшись сейчас же эмоциям, все-таки свернула в пекарню за Наполеоном. Следующие 2 дня Ленка провела дома, за сериалом и мороженым. Вроде бы как и хотела, но тоже без особого удовлетворения. К вечеру воскресенья смотреть слезливые сериалы стало совсем тошно. Выключила, полезла в сеть. Читать про всякий успешный успех в социальных сетях не хотелось, взялась за привычное. Листать статьи о здоровье. Наткнулась на неожиданную, с заголовком «Почему не обязательно проходить в день 10 тысяч шагов?» Заинтересовалась, прочла. Автором значилась некая Даша Орлова. Нашла по запросу в поисковике ее страничку в ВК. Подписалась. Уснула только во втором часу, переваривая поглощенный пласт информации. Раньше Ленку убеждали, что надо терпеть, надо худеть, надо становиться лучше день ото дня. А после прочитанного словно шоры спали. Кому надо, тот пусть и делает. А я не хочу, я устала. А как захочу, так и сделаю. Из прочитанного отозвалось практически все. На следующий день встала без будильника, ближе к 10 часам утра. Позвонила на работу, сказалась больной, взяла отгул. Неоплачиваемый, ну да ладно. Хотела было посчитать завтрак на калькуляторе калорий, но остановилась, не стала. Вчера, среди прочего, узнала от Даши про принцип тарелки. Съела с удовольствием, что хотела, но в то же время правильно, красиво. Даже кулинарные весы не включала. Кое-как полудня растолкала себя на прогулку. В каком-то оцепенении шла по беговой выделенной дорожке. Даже не заметила, что первый день, за весь промозглый июнь, ярко светит солнце, и в воздухе пахнет радостью. «Долго же я ждал тебя сегодня?» Послышалось рядом. «Ты?» Ленка наконец рассмотрела лицо своего партнера по раннему бегу. Оно было ухоженным, хоть и не молодым. «Наверное, лет 45», — подумалась Лене. Но тут же улыбнулась. «Самой не намного меньше». «Пришлось взять отгул и переслушать почти половину аудиокниги про отношения». «И как?» Лена вышла из ступора и уже радовалась своей прежней догадке о том, что он поджидал всякий раз ее специально. «Чушь полная, если честно. Задержалась бы ты еще на час-другой, ушел бы, правда». Лена рассмеялась. Спустя год, подбирая в свадебном салоне платье, Лена щупала округлившийся животик и думала, оглядывая себя в зеркало. Что в сущности, ничего в ее теле не поменялось. И даже сейчас, на 5-м месяце беременности, она выглядит все такой же подтянутой и даже более молодой, чем год назад. Но эта молодость была какая-то неуловимая. То ли ее подчеркивал блеск Ленкиных счастливых глаз, то ли ставшие более густыми волосы. Раньше сыпались прядками на фоне стресса. Так или иначе, жить и состояние «хочу» стало приятнее. И спасибо матушке, что на примере своего отношения к жизни показала, как не надо. Терпеть теперь совсем не хотелось. Хотелось в удовольствие заниматься с утра зарядкой, прогуливаться вечерами с любимым, печь ему кексы на рисовой муке. Он тоже был из ППшников, но тех, которые ради продления счастливой жизни, а не ради отчета в соцсетях. Лена разблокировала телефон и хотела заселфить себя в платье, повернувшись боком. Давно уже ничего не выкладывала, было некогда, да и не хотелось. Но теперь руки зачесались рассказать окружению о своей радости, да поприукрасистей, даже с наставлениями. Мол, Ленка столько всего прошла, и вот в свои 41 награждена принцем на белом коне, да еще скоро появится долгожданный ребеночек. Сколько будет комментариев типа «Ну, Ленка, ну, герой». Стерва Ирина вообще обзавидуется. Голос за ширмой ласково к ней обратился. «Выбрала? Какой из двух больше нравится?» И Лена, улыбнувшись своему отражению, сунула телефон обратно в сумку. Внутри стало как-то особенно тепло. Приятно за долгие годы впервые почувствовать себя настоящей.